20 минут спустя он подсадил ее на круп Фелиции. Сьюзан наклонилась, громко чмокнула его в губы. «Когда мы снова увидимся?» — спросила она. «Скоро. Но мы должны соблюдать осторожность». «Да, я думаю, любовникам осторожность не помешает. Слава богу, ты у нас умный. Что-нибудь придумаешь?» «Мы сможем использовать Шимми, только не очень часто». «Да. И еще, Роланд, ты знаешь павильон в Зеленом сердце? Рядом с тем местом, где в хорошую погоду подают чай, булочки, пирожные». Роланд знал. Зеленым сердцем назывался парк на Холмовой улице. В 50 ярдах от тюрьмы и городского зала собраний. Одно из красивейших мест Хэмбри. С извилистыми дорожками, столиками под солнцезащитными зонтами, увитым плющом павильоном для танцев и зверинцем. «Там есть стена, сложенная из камней, в дальней части между павильоном и зверинцем. Если я срочно понадоблюсь тебе...» «Ты мне уже срочно нужна». Сьюзан улыбнулась. «В нижних рядах есть красноватый камень. Ты его сразу увидишь. Я и моя подруга Эми в детстве оставляли там друг другу записки. Я буду заглядывать туда. И ты заглядывай». «Хорошо. Шимми на какое-то время обеспечит им связь, если они будут осторожны. Красный камень какое-то время послужит почтовым ящиком, если они будут осторожны. Но как бы они ни были осторожны, в какой-то момент они выдадут себя, потому что большие охотники за гробами, возможно, знали о Роланде и его друзьях больше, чем хотелось бы Роланду. Но он должен видеться с ней, несмотря на риск. Иначе, думал Роланд, он просто умрет. И ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что она испытывает те же чувства. Особенно берегись Джонаса и двух его подручных». «Хорошо. Еще поцелуй, если не возражаешь». Он с радостью поцеловал ее и еще с большей радостью стащил бы с лошади, чтобы в четвертый раз... Но пришло время спуститься с небес на землю и вспомнить об осторожности. «Счастливого пути, Сьюзан. Я тебя люблю». Он улыбнулся. «Очень люблю». «А я тебя, Роланд. Мое сердце полностью принадлежит тебе». «У нее большое сердце», — думал он, провожая ее взглядом. Подождал, пока она уедет. Потом пошел к быстрому и поскакал в другом направлении, отдавая себе отчет, что игра перешла в новую и опасную фазу.